Часть третья. Правильный продукт. В части второй мы обсуждали персонал, в частности, структуру сильных продуктовых команд и распределение в них ролей. В части третьей мы подробно поговорим о том, как понять, над каким продуктом стоит работать продуктовой команде. Дорожные карты продукта. Обзор. Итак, у нас имеется несколько сильных продуктовых команд, и теперь нам нужно ответить на основополагающий вопрос. Над чем они должны работать? В большинстве компаний, особенно тех, о которых шла речь в главе 6, командам не приходится ломать над этим голову, ведь ответ обычно спускается сверху в форме так называемой дорожной карты продукта. Одна из ключевых идей аудиокниги состоит в том, что при разработке программного продукта нужно фокусироваться на результате, а не на процессе. Так вот, типичные дорожные карты имеют отношение к процессу и только к нему. А от эффективных команд ждут тех или иных бизнес-результатов. Нужно сказать, в мире продуктов используется, по сути, одно и то же определение дорожной карты продукта, только в нескольких разных вариациях. Я определяю ее как список приоритетных функций и проектов, над которыми будет работать ваша команда. Такие карты или планы обычно составляют ежеквартально, но иногда на полгода, а иногда даже на целый год. В некоторых случаях дорожные карты поступают от менеджмента. Это дорожные карты, составленные под давлением той или иной заинтересованной стороны. А иногда их автором становится менеджер продукта. Такие планы обычно не включают в себя детали вроде работы над дефектами программного кода или оптимизации продукта. Как правило, это перечень запрошенных пользователями фич, проектов и больших многопрофильных усилий, часто называемых инициативами. А еще в них по каждому пункту указаны сроки исполнения или, по крайней мере, ожидаемые временные рамки. Менеджмент знает, что многим отделам компании нужно от продуктового подразделения что-то свое. Но мы, к сожалению, очень редко укомплектованы персоналом настолько хорошо, чтобы обеспечить все эти потребности. Поэтому руководство становится посредником в битвах за эти ограниченные ресурсы, обычно используя для этого дорожные карты, составленные под давлением заинтересованных сторон. Справедливости ради нужно признать, что для использования таких карт у менеджеров есть весьма веские причины. Первое. Они хотят получить гарантии, что команды работают в первую очередь над тем, что имеет наибольшую ценность. Второе. Они пытаются управлять бизнесом, а это означает необходимость планирования работы. Для чего нужно хотя бы приблизительно знать, когда будут готовы те или иные ключевые возможности продукта, чтобы, соответственно, скоординировать маркетинговые программы, наем и подготовку торгового персонала, взаимоотношения с партнерами и так далее и тому подобное. Все это, безусловно, разумные и обоснованные желания. Проблема в том, что типичные дорожные карты — главная причина большинства зря потраченных и неудачных усилий продуктовых подразделений. Предлагаю сначала обсудить причины такой ситуации, а затем рассмотреть возможные альтернативы дорожным картам. Глава 22. Проблемы дорожных карт продукта. Приходится признать, что продуктовые дорожные карты, даже составляемые с самыми благими намерениями, обычно приводят к весьма жалким бизнес-результатам. Я объясняю это тем, что назвал двумя неприятными истинами о продукте. И первое состоит в том, что как минимум половина наших идей относительно продуктов просто не срабатывает. Происходит это по самым разным причинам. Иногда потребители не приходят от идеи в такой же восторг, как мы, и предпочитают не использовать наш продукт или не покупать его, короче говоря, не видят в нем ценности. Это самая распространенная причина. Иногда они хотят его использовать и даже пробуют это сделать, но это оказывается так сложно, что усилия просто не оправдывают себя. Результат тот же. Люди перестают его использовать. Не выполняется требование юзабилити, то есть удобства применения. Бывает проблема в том, что покупателям продукт вроде и понравился, но разработать его гораздо сложнее, чем мы думали. И мы просто не можем себе позволить потратить столько времени и денег, сколько требуется для его поставки на рынок. Продукт не отвечает критерию реализуемости. В некоторых случаях проблема связана с серьезными правовыми, финансовыми или бизнес-ограничениями, которые не позволяют нам реализовывать замысел — критерии бизнес-жизнеспособности. Впрочем, будто всего этого недостаточно, есть еще и вторая неприятная истина. Даже если ценность, юзабилити, выполнимость и бизнес-жизнеспособность идеи доказаны, для ее реализации до того момента, когда она будет обеспечивать бизнес-ценность, на которую рассчитывает менеджмент, обычно требуется несколько итераций. Это соотношение часто называют «время-деньги». Мой опыт показывает, что избежать двух неприятных истин просто невозможно. Но я имел счастье работать со многими исключительно прекрасными продуктовыми командами, и их успех был в значительной мере обусловлен уникальным подходом к этим двум трудностям. Слабые команды просто месяц за месяцем движутся по спущенной им сверху дорожной карте. А когда что-то не работает, что, надо сказать, случается часто, они сначала обвиняют в этом заинтересованную сторону, которая запросила или затребовала фичу, а затем пытаются включить в карту дополнительную итерацию или предлагают изменить проект или набор фич, надеясь таким образом решить проблему. Если им дадут достаточно времени и денег, они в итоге могут выполнить поставленную задачу, при условии, конечно, что у менеджмента раньше не лопнет терпение, что вряд ли вероятно. Сильные продуктовые команды, напротив, понимают и принимают неприятную правду, вместо того, чтобы ее упрямо отрицать. Они мастерски расправляются с рисками, независимо от источника идеи, и итерация за итерацией быстро идут к эффективному решению. В этом и заключается вся суть исследования продукта, и потому я считаю этот вид деятельности важнейшей ключевой компетенцией любой продуктовой компании. Если мы способны создать прототип и протестировать идею на пользователях, клиентах, инженерах и заинтересованных сторонах за часы и дни, а не за недели и месяцы, динамика в корне меняется, и, главное, мы получаем другой результат. Стоит отметить, что проблема дорожных карт отнюдь не перечень идей. Если бы это были просто идеи, большого вреда не было бы. Дело в том, что как только вы оформите этот список как официальный документ под названием «дорожная карта», сколько бы оговорок вы в него не включили, персонал будет воспринимать каждый пункт этого списка как обязательный для исполнения. Это-то и плохо, потому что теперь вы твердо нацелены на разработку и поставку данного продукта, даже если он не решает проблему, которую вам нужно решить. Не поймите меня неправильно. Иногда нам действительно нужно быть четко нацеленными на непременное выполнение задачи в установленный срок. Мы, конечно, стараемся, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, но они все равно возникают. И нам всегда нужно принимать на себя обязательства с высокими требованиями. Мы подробно обсудим эту тему позже, а пока вам нужно понять, что наша задача — решить фундаментальную проблему, а не просто предложить новую фичу.